Привал! Они все сошлись в короткой тени, посели рядком, спиной к деревцам. Костя по своей надобности на минуту отлучился за кустик, а когда вернулся, огрызком спросил: «Почему ты не в партизанах? Говорят же, у вас все старые и малые воюют». Костя, помедлив, ответил мне по-детски серьезно: «Так маму нельзя оставить». «Не пускает, ага?» «Батька пошел, сказал, чтоб маме помогал». «Ну, придет батька, ты пойдешь. На смену батьке, ага?» Костя не ответил. Только опечаленным взглядом окинул болотные дали, будто надеясь увидеть там батьку. Туда же добродушно посмотрел Огрызков. «Хорошо», — сказал он. «Еще бы и пожрать. Котелочек перловки, а, доктор?» «Может, тебе еще и котлет захотелось?» Не слишком доброжелательно отозвался Тумаш. «Придем, накормят. У партизан перловка найдется». «Это еще как сказать. Хотя, конечно, не с пустыми руками придем. Правда, командир?» Потянула на разговор старшину. «Интересно, а какие у вас там награды? Медали, наверное?» По-видимому, чтобы придать должную важность разговору, Гусаков выдержал паузу и развязал лямки вещевого мешка. Большая картонная упаковка с наградами была в полной сохранности, разве слегка примялась с уголков, но с четко обозначенными печатями. «К твоему сведению, не только медали. 7 штук боевого красного знамени, орден Суворова, 3 ордена Ленина». «А медали?» – продолжал интересоваться старшина. «Есть и медали. Партизану Отечественной войны первой степени 38 знаков, второй степени 60, 8 за отвагу и 5 за боевые заслуги». «А за боевые заслуги кому? ППЖ, наверное? Или у партизан нет ППЖ? Они там вместе с законными женами воюют?» На это Гусаков не ответил. Такой поворот разговора ему не понравился. Что и как у партизан старшина сможет увидеть, когда придет на базу. А эти расспросы начинали смахивать на провокацию. «Да, будет радости партизанам», — продолжал старшина. «А вы, командир, награждены?» «Награжден, не бойся», — грубовато ответил Гусаков. «Наверное, не менее, чем орденом Ленина». «Нет, не Ленина. Кто заслужил, тем и награжден, товарищ старшина». Огрызков безмятежно откинулся на мягкий мох кочки. «А я, знаете, еще нет, не удостоился. Разве что у партизан получу». «Получишь, у партизан все получишь», — пробормотал Тумаш. «Может, и героя получишь». «Есть такое намерение», — серьезно сказал Огрызков. «Что ж, воевать, да не заслужить награды. Сам же, наверное, нахапал в танковых войсках». «Где нам? Мы же медицина, чтоб спасать вас. Вон под Мерефой одного такого героя, комбата, правда, тащил под огнем к дороге, а он на дороге умер. Ну, думал, за героя хотя бы медалик дадут. Где я там? За что же медаль, ежели помер, правда?» «Это смотря как сформулировать», – неохотно вступил в разговор и Гусаков. «Что сформулировать?» – не понял фельдшер. «Представление. За один и тот же подвиг можно медаль за отвагу, а можно и красную звезду, смотря как оформлено». «Слушай, доктор, учись», – наставительно заметил Огрызков. «Командир знает. Он спец по формулировкам». Гусаков прекратил разговор, чтобы не обсуждать с посторонними свои служебные тонкости. Что они понимали, эти армейцы или партизаны, в его штабной специфике, которую он и постиг не сразу? Понадобилось время, труд и терпение. Не обошлось без ошибок и промахов, в впрочем, как и во всяком ответственном деле. В наградном отделе Гусаков служил без малого год. Дооформлял присланные из партизанского тыла представления, проверял правильность формулировок и записей, ввел картотеку и строгий учет документов на награжденных. Разумеется, все секретно и совершенно секретно, как и надлежало в его штабной службе. Лишь непосвященному могло показаться, что дело это простое и для грамотного человека не составляет труда. Перепечатывай на хорошей бумаге присланные из частей и соединений рапорты, подкладывай в папку генерала на подпись и утверждение, и дело с концом. Иногда забывают, что есть еще секретариат Президиума Верховного Совета СССР, есть Госпартконтроль, Партком, ну и особый отдел, как и полагается. И все контролируют и проверяют с правом аннулировать или возвратить на исправление ошибки. Если, конечно, ошибка незначительная или формальная. В одном документе, например, написали Тихменев, а в другом Тихменев. Как будто небольшая неточность, а ему, начальнику отдела, влепили за нее выговор. Как раз накануне Дня Красной Армии, когда все в штабе получили поздравления и благодарности, он в другом приказе – выговор. Вот вам и мелкая грамматическая ошибка. Хуже всего, однако, что его служба как-то выпала из военных уставов и почти никак не регламентирована, что дает ему немало возможностей для инициативы, но и вынуждает рисковать. От его мастерства и добросовестности зависит многое, в том числе и решение главного вопроса – наградить или нет. Его предшественник Усачев имел несчастливую руку. Что не оформит, все неудачно, возвращают назад, да еще с резолюцией, за которой, разумеется, следует взыскание. Оно и понятно. Если написать, например, что командир отряда хорошо руководил боем, успешно захватил какой-нибудь населенный пункт, в котором уничтожено 12 полицаев и несколько взято в плен. Кто такому герою даст орден боевого красного знамени? Надо поправить, пусть незначительно, но весьма существенно. Прежде всего, указать соцпроисхождение командира, то, что он из рабочей семьи, член ВКПБ. Если беспартийный, этого лучше не указывать вовсе. Партийность опустить. Вместо 12 убитых полицаев желательно написать 21 гитлеровец. Разница небольшая, но смотрится иначе. Ну и обязательно в конце добавить с красной строки, что такой-то делу партии Ленина Сталина предан. Это очень много значит в глазах секретариата Верховного Совета, Госпартконтроля, особого отдела тоже. В начале своей службы в отделе, когда Гусаков еще не набрался должного опыта, было несколько случаев, когда награду снижали, и это вызывало законное недовольство партизан. Но случилось и так, что орден повысили сразу на 3 ступени. Это когда вместо Отечественной войны партизану-пулеметчику дали орден Ленина. Тогда он, Гусаков, даже испугался, потому что причиной того стал недосмотр машинистки, которая вместо 28 убитых из пулемета фашистов напечатала 82. В отделе был большой, хотя и недолгий переполох. Жалобы с мест не поступило, потому что и командира того счастливого снайпера также неплохо наградили. Опять же, надо учитывать, кого награждают. Если рядовых партизан, ну там подрывников, разведчиков или подпольщиков, можно не слишком стараться. Этим что дадут, то и хорошо. А если комбрига или комиссара, Не дай бог комиссару бригады оформить орден поменьше, чем командиру. А то пришлют голый текст вроде того, что, мол, проводил огромную политмассовую работу по сплощению масс на выполнение задач товарища Сталина, поставленных в приказе номер. А где конкретика? Начальство требует конкретику. И тогда начальник отдела капитан Гусаков садится за стол и пишет. Секретарь подпольного бюро, райкома, обкома, окружкома, нужно подчеркнуть, в критический момент боя личным примером поднял людей в контратаку и при поддержке коммунистов и комсомольцев огнем из танкового ручного пулемета уничтожил энное количество эсэсовцев, остальных обратив в бегство. Это нравилось и почти всегда гарантировало награждение высоким орденом. Обычно герой и не подозревал, кому обязан. Считал непосредственному начальнику, который прислал на него малограмотную цидульку. Но Гусаков не претендовал на благодарность и не имел никому претензий. Он исполнял свой воинский и партийный долг. Иногда, правда, становилось немного обидно. Стольким героям он обеспечил высокие правительственные награды, а сам, как получил в прошлом году орден Красной Звезды, так с тем и ходил, будто какой-нибудь командир взвода, а не работник центрального штаба. Может, именно по этой причине и попросился он в это десантирование, хотя и понимал, сколько оно таит опасности. И его просьбу учли. Генерал Кругляк из отдела кадров авторитетно заявил: «Езжай, вернешься, наградим». Что ж, спасибо, товарищ генерал. Надо только выполнить задание и вернуться. Для него в этой командировке была и еще одна надобность. Внутренняя необходимость реабилитироваться, что ли. Вполне вероятно, что в одном конкретном случае, оформляя материалы на высокий орден, он перестарался. В общем, все обошлось гладко. Офицер получил награду, его поздравляли. А указ даже напечатали в газетах. Но потом... Потом того офицера арестовал особый отдел, а Верховный Совет аннулировал награждение. Началось расследование, Гусакова вызывали, допрашивали. Правда, наложили пустяковое взыскание, но он понимал, что попал под подозрение. И это было хуже всего. Конечно, сам виноват. Не надо было спешить. Хотя кто знал, что все так обернется? Все знают только органы.